Глава 8. 24 сентября 1943 года. Нина проснулась на рассвете, спиной почувствовав пустоту. «Нико, я здесь!» Он сидел на краю кровати и завязывал шнурки на ботинках. «Хорошо спала?» «Да». Прошлой ночью они легли спать вскоре после детей, и, как и раньше, в их первые две ночи, проведенные вместе, вернее, как в прошлую ночь, в настоящей своей спальне, Никола повернулся к ней спиной. К тому времени, как она разделась и нырнула под одеяло, натянув его до подбородка, он успел всего лишь развязать шнурки на ботинках. Потом молодой человек продолжил раздеваться, но Нина не знала, в какой одежде он остался, и надел ли пижаму, потому что тоже отвернулась и зажмурилась. Разумеется, ей показалось невозможным даже спросить об этом, когда он улегся рядом осторожно, чтобы не столкнуть ее с узкой кровати, и вытянулся на самом краю матраса. Утром Нико молча встал и оделся, наверное, предварительно сняв пижаму, если она на нем, конечно, была. Нина решила, что выяснить, в чем он был одет, можно будет, когда настанет время стирки. И подумала, что глупо, конечно, зацикливаться на таких вещах, однако... «Я знаю, у тебя сегодня шаббат, но для нас это обычный день. По субботам мы делаем уборку во всем доме. Извини». «Ничего страшного. Мой папа никогда не придавал соблюдению шаббата чрезмерного значения. Он не мог относиться к этому иначе. Ведь его помощь могла понадобиться пациентам в любой момент, особенно если речь шла о родах. Папа говорил, дети словно нарочно рождаются исключительно по ночам». «Детеныши животных тоже так поступают», — улыбнулся Нико. «Увидимся за завтраком. Но ты не спеши, тебе нужно хорошенько отдохнуть». Нина некоторое время прислушивалась к его осторожным шагам в коридоре и на лестнице, позволив себе насладиться блаженным состоянием полудремы. А потом у нее заурчало в животе. Снаружи донеслись голоса проснувшихся детей, и она испугалась, что разозлит Розу, если проваляется в постели еще хоть минуту. Поэтому Нина поспешно встала, натянула ту же одежду, в которой ходила последние несколько дней, расчесала волосы, подобрала их сзади, заколов пары шпилек, и спустилась в кухню, где оказались все, кроме Никола и Альда. Вероятно, они еще работали в хлеву. «Доброе утро, Нина», — сказал Карло. «Садись рядом со мной». «С удовольствием», — улыбнулась она. «Что вы едите? Пахнет волшебно». Мальчик душераздирающе вздохнул. «Полента с молоком. Терпеть ее не могу». «Тебе повезло, что она у тебя в тарелке», — отрезала Роза, не отводя взгляда от кастрюли, в которой она что-то помешивала. «Так что не ной. Или я пожалуюсь отцу Бернарди, и он тебе пропишет девятину». Девятина. Новена. В католичестве чтение определенной молитвы на протяжении 9 дней подряд. Нина понятия не имела, что означает в данном случае девятина, но, взглянув на выражение лица Карла, поняла, что не хотела бы оказаться на его месте. Роза тем временем плюхнула в миску перед ней половник, исходящий паром поленты, и плеснула туда же немного теплого молока. Молоко было теплым, потому что его только что надоили, догадалась Нина. В лужице цвета слоновой кости отчетливо виднялись желтые прожилки молочного жира, но ни за что на свете она не стала бы выражать по этому поводу недовольства вслух. Карло, повинуясь немому приказу Розы, притащил кружку и поставил ее у локтя Нины. «Кофе», — робко шепнул он, но лишь сделав добрый глоток, девушка поняла, что это кофедорца. Мерзкий заменитель из обжаренного ячменя, от которого раньше она всегда нос воротила, а теперь выпила за милую душу. Когда они уже заканчивали завтракать, вернулись мужчины и тоже получили свои порции поленты, молока и эрзац кофе. В их миске, как только большая часть поленты была съедена, Роза еще добавила жирные куски жареной свинины. Приятно было бы посидеть за столом подольше и поболтать, но младшие дочери под суровым взглядом Альда уже взялись за веники и половые тряпки, а затем выволокли из угла большую деревянную бадью. «Девочки, переступайте к уборке», — «А я пока тут на кухне закончу», — сказала Роза. Нина не поняла, относится ли это указание и к ней тоже, или для нее будет какое-то другое поручение. Ее замешательство, разумеется, не укрылось от Нико. «Может, Нина сегодня поможет девочкам? Ты не против, Роза?» «Нет». «Девочки, только не забывайте, что Нина у нас училась на медсестру. Она много знает о том, как ухаживать за больными людьми, но убираться в доме ей в последний раз приходилось давным-давно». «Наверное, вам придется напомнить мне, как это делается», — вздохнула Нина и бросила украдкой на Нико благодарный взгляд, а тот улыбнулся и подмигнул ей в ответ. Уборку начали со спальни Нины. Сняли простыни, и вместо матраса под ними обнаружилось войлочное одеяло, брошенное поверх набитого чем-то мягким огромного холстяного чехла, содержимое которого уже так слежалось под весом двух тел за пару ночей, что вся конструкция стала совсем плоской. Следуя указаниям Агнессы, Нина подняла чехол, взбила его, как гигантскую подушку, и положила обратно на кроватную сетку. «А что там внутри?» — поинтересовалась она, потому что сильно сомневалась, что пуховая перина могла бы так хрустеть и шуршать, как этот самодельный матрас. «Кукурузная шелуха», — ответила Анжела. «А сверху мягкая подстилка, чтобы из скорлупки не лезли наружу». Они застелили постель чиненными, перечиненными, но свежими, крахмально-ломкими простынями, прошлись по всей комнате влажными тряпками, собирая пыль с мебели, и Анжела понесла на улицу выбивать и проветривать деревенские плетеные коврики. Дальше настало время подметать и мыть полы. Девочки терпеливо показали Нине, как держать метелку, чтобы пыль не разлеталась клубами, а когда все закутки были тщательно выметены, еще и поблагодарили ее за помощь, хотя она скорее добавила им хлопот. Потом они все вместе затащили по лестнице наверх ведра горячей мыльной воды, и Нина сначала усвоила, как правильно сворачивать тряпку для пыли и подкладывать под коленки, чтобы их не намять, а потом, как драить полы. «Начинай из угла, чтобы потом не ходить по-мокрому», — посоветовала Анжела. «Хорошенько потряси швабру над ведром, чтобы луж на полу не наделать», — добавила Агнесса. «А как только вымоешь половицы, протри их чистой сухой тряпкой. Справишься здесь сама? Мы с Анжелой можем взять еще одно ведро и заняться папиной комнатой». «Это будет разумно. Я вас позову, если что». К тому времени, как Нина закончила уборку в своей спальне, девочки успели вычистить остальные три. Ей осталось только помочь им с коридором и лестницей. А когда они домыли самую нижнюю ступеньку, настала пора обедать. Еду, которую поставили перед ней на столе, не наживала, не поднимая глаз и не участвуя в разговоре. Несмотря на усталость, она получала удовольствие. На первой у них была пастина инброда, на второе — рагу с курицей. И хотя курицы в этом блюде оказалось совсем мало, зелень, картошка и прочие овощи были восхитительны. Пастина. Мелкие макароны в бульоне. Нина съела все подчистую, выпила целый бокал вина, налитого для нее Альда, и даже прикончила полную чашку кафедорца, полученную в конце обеда. Все это время ей не давала покоя мысль о том, как дожить до вечера, ведь она невероятно устала. Даже бессонные ночи, когда приходилось вместе с отцом посещать пациентов, ее так не выматывали. Да и вообще она никогда не была бездельницей. Однако несколько утренних часов за уборкой сельского дома лишили ее всех сил. «Агнесса, Анжела, нечего рассиживаться, вы уже поели. Вам еще нужно вычистить кроличьи клетки и курятник», — сказала Роза. «Давайте я им помогу», — подала голос Нина. Для разнообразия она сейчас была рада поработать вне дома. «Лучше наведи порядок в гостиной», — сказала Роза. «Повезло тебе», — вздохнула Агнесса. «А нам 100 лет выгребать кроличьи какашки и куриный помет». «Ненавижу кур», — поддержала сестру Анжела. «Они больно клюются». Роза сердито воззрилась на Агнессу. «Нечего за столом на такие неприличные темы разговаривать. Тут люди едят еще». И переключила внимание на Нину. «Для начала протри в гостиной пыль и не забудь о рамах картин. А то девочки вечно забывают». «Не забуду». «По обоям можно пройтись влажной тряпкой, но ни в коем случае не мокрой, а то разводы останутся. А после этого вымой пол». «С прошлой субботы в гостиную никто и не заглядывал», — заметил Никола. Может, достаточно будет просто протереть пол? Ну и так можно. Гостиная была загромождена мебелью, очень старой, но идеально отполированной и в приличном состоянии. Посередине комнаты стоял большой овальный стол с салфеткой из замысловатого плетения в центре. У единственного окна с кружевной занавеской притулился резной диванчик, обитый мрачноватой, но практичной темно-коричневой тканью. Полдюжины стульев с высокими спинками выстроились по периметру комнаты, а на стенах над ними висели репродукции на религиозные сюжеты и фотографии хмурых мужчин с обветренными лицами и серьезными глазами. Еще здесь было распятие, а в углу стояла статуэтка, женщина в синих одеждах. Нина предположила, что это Дева Мария. У нее ушло 3 часа на то, чтобы вытереть в гостиной пыль на каждом квадратном сантиметре, и еще 1 час на отмывание керамической плитки на полу от такого же недельного слоя пыли. Причем большую часть этого времени она потратила на отодвигание предметов мебели, возвращение их в прежнее положение и попытки убедиться в том, что все в итоге стоит в точности на прежних местах. Когда девушка уже шаталась от усталости, на пороге показался Никола. «Закончила? Выглядит идеально. Розе понравится». «Хорошо». Сказать что-то большее у Нины не хватило сил. «Ужин через несколько минут. Немного супа и по куску хлеба. Потом все будут мыться». Нина сказала себе, что обязательно взбодрится после ванны. Однако вскоре ей суждено было с ужасом открыть для себя во всех подробностях способ купания, принятый в доме. В распоряжении купальщиков имелась деревянная бадья, в которой поместиться мог 1 взрослый человек, и только при условии, что он согнется втрое и прижмет колени к подбородку. Бадью извлекли из-под кухонной раковины и водрузили перед очагом, после чего Никола с отцом поставили вокруг нее деревянные сушилки, завешенные полотенцами. Нине показалось, что это сделали исключительно ради нее, поскольку вокруг того, где именно они должны стоять, было слишком много шума и споров. Мальчики натаскали ведрами в бадью холодную воду из раковины. Роза вылила туда не меньше чайника кипятка, и купальня была готова. «Давай ты первый», — сказал Альда сыну. «Я весь в грязи и стойла, только перепачкаю воду». Никола зашел за ширму и принялся раздеваться прямо здесь, в кухне, рядом с сестрами и Ниной. Со своего стула она видела его голые веснушчатые плечи, а потом слушала плеск, когда он принялся намыливаться куском мыла, который ему дала Роза. Не прошло и нескольких минут, как Никола уже вылез из бадьи и оделся, к счастью, не выходя из-за ширмы. А после него все то же самое проделал Альда. При этом никто и не подумал сменить воду. Когда отец закончил мыться и одеваться, мальчики вынесли бадью во двор. Нина слышала плеск, они вылили грязную воду в огороде. Пустая бадья была возвращена на место и усердно наполнена во второй раз. Теперь за импровизированной ширмой скрылась Роза. После нее настал черед Нины, и хотя Никола, его отец и мальчики вышли во двор, на кухне все равно оставалось 4 человека. Нина, торопливо и неловко раздевшись, ступила в бадью. Вода оказалась не очень теплой, и было не слишком-то приятно знать, что в ней уже мылись, но мыло пахло лимоном, а смыть с себя пот и грязи последние 3 дня было истинным наслаждением. «Не засиживайся долго», — сказала Роза. «Девочки ждут своей очереди». «Извините, я только волосы быстренько вымою». Нина, окунув голову в воду, принялась энергично намыливать ее, пока кожу не защипала, затем снова нырнула. «Хочешь, я тебе полью?» — спросила Роза. «Да, пожалуйста». Роза зашла за ширму и встала позади Нины, а та, покорно нагнув голову пониже, в последнюю секунду испугалась, что вода окажется холодной, но вода была теплой, вернее, почти теплой. И ощущения от того, как она струится по волосам и по спине, были волшебные. Мальчики вернулись, чтобы снова вылить бадью и наполнить ее чистой водой, как только Нина вытерлась и оделась. Подошла очередь девочек. Роза помогла каждой вымыть голову, и воду в бадье снова сменили, чтобы могли помыться мальчики. Вода, после того, как из нее вылез последний из них, Карла, была серо-бурой от грязи. Роза даже воскликнула, что эта ядовитая жижа убьет все растения в саду. Затем вернулись Никола и Альда, загнавшие животных на ночь в хлев, Но вместо того, чтобы сразу разойтись по спальням, они уселись слушать музыку по радио. А Роза принялась накручивать волосы сестренок на попельётке. И Нине, несмотря на утомление, тоже захотелось себя чем-нибудь занять. Надо будет завтра спросить у Розы, не найдется ли у них вещей, которые нужно залатать, заштопать, решила она. Но только завтра, когда она не будет чувствовать такую ужасную усталость, когда мир на кухне перестанет казаться таким хрупким, и когда у нее появится более отчетливое понимание собственного места в этой семье.